Была одна старуха, страшная ведьма. Пришло время ей умирать. Позвала она родню и говорит: «Скоро я умру. Тому, кто возьмется меня похоронить, отдайте все мои деньги». Старуха умерла. Вызвался ее похоронить бесстрашный солдат. Пришел в дом, гроб на столе лежит, весь стальными обручами обит. Подошел солдат к гробу. Вдруг дверь в комнату закрылась. Ставни на окнах захлопнулись. На гробу лопнул один обруч, за ним другой. Ведьма в гробу зубами заскрипела и кричит: «Берегись, солдат, не уйдешь! Я заберу тебя в свою могилу!» Лопнул последний обруч. По комнате пронесся ветер, гроб зашевелился, крышка в сторону отлетела. Решил солдат спрятаться, залез в печку и заслонку задвинул. Ведьма выскочила из гроба, стала во все стороны бросаться, метаться. Набежала к ней нечистой силы, видимо-невидимо, полон дом. Стали искать солдата. Искали, искали, все углы, закутки обшарили, не нашли. Один черт в печку полез. Солдат видит, плохо дело. Взял осиновое полено и огрел им черта. Посыпались у того искры из глаз. Искры на свечи попали. Свечи огнем запылали. Стало светло, как днем. Испугались черти и изгинули. Ведьма в гроб повалилась. Видит бесстрашный солдат из темного угла черный скелет вышел. Схватил ведьму за ноги и всю шкуру содрал. Мясо съел, сам залез в ее шкуру и лег в гроб. Утром бесстрашный солдат вылез из печки. Позвал родню в дом, велел принести большой котел. Принесли большой котел, налили в него воды, поставили на огонь и нагрели крутой кипяток. Взял солдат и разом весь кипяток в гроб вылил. Черный скелет не стерпел, выскочил из гроба и вместе со старухиной шкурой в дверь убежал. И хоронить стало некого.